Пришла очередь Борзо. Его спокойствие и твердость духа могли цениться еще выше, потому что на его глазах был пример казни, страх перед которую способен поколебать самую железную волю. С удивительным спокойствием воскликнул он громко: «Я прощаю тебя, Эспартеро!» и положил голову на плаху. Последние его слова до глубины души потрясли Серано, Прима и Олацагу. Они выразительно переглянулись. Голова Борзо также отсеклась с первого удара. Старый вермудец был мастером своего дела. «Ну, теперь мы на многое можем смотреть совершенно спокойно», — сказал Серано, когда они сходили с эшафота. Прим и Алацага молча кивнули на это головой. Толпа разошлась медленно, но на плаца Педро долго еще раздавались крики «Виват, Леон и Борзо!» «Долой их судей! Долой Эспартеро!» Глава восьмая. Алхимик Зантильо. Несколько дней спустя вечером молодая королева Изабелла стояла в своем будуаре перед хрустальным зеркалом с золотою рамою и намеревалась одеться в великолепное платье при помощи маркизы де Бевиль. В глубине комнаты стояла старая дуэнья Марита, всегда любившая во всем сомневаться, на все возражать, и покачивала головою. Половина молодой королевы выходила, как читатель, может быть, припомнит, частью в парк, частью на каменную террасу. Сквозь отворенные окна, слабо освещенного красноватыми огнями будуара, веяло запахом цветов и живительной ароматной прохлады от деревьев парка, освещенных бледным светом луны. Вершины их возвышались до самых окон и представляли такие чарующие картины, какие вряд ли удалось бы позаимствовать у природы самому искусному художнику. Будуар молодой королевы был убран с истинно восточной пышностью и обольстительностью. Кресла и стулья с позолоченными спинками, диваны с маленькими столиками, из-под которых, поддерживая доску, выглядывают амуры. Богатый ковер, заглушающий шаги, бледный светлый канделябр с красноватыми колпаками, свет, нежно скользящий по всей комнате, все это вместе взятое, да еще сознание, что в этом роскошно убранном будуаре живет королева по происхождению, придавало ему таинственную, неотразимую прелесть. В комнате юная обворожительная королева не только обнажает свои формы, уже вполне развившиеся с южную пышностью, но и открывает также свои чувства, свои наклонности, самые затаенные, зародившаяся вне пределов этого будуара. Маркиза де Бевиль, живая и шаловливая француженка, оригинальные выходки которой часто вызывали улыбку одобрения чаще других статс-дам, находилась при молодой королеве во всех ее затеях. Паула де Бевиль во всех случаях показывала пылкость и дерзкую смелость, чрезвычайно импонировавшую ее госпоже. Пока дуэнья Марита убирала в беспорядке разбросанные книги и бумаги на письменном столе, в простенке между окнами, выходившими в парк, над которым висит высокое, богато позолоченное распятие, Изабелла и Паула интимно хохотали, шептались и придумывали наряд пооригинальнее. Королева только что расстегнула свое тяжелое шелковое платье, рассматривая в зеркале свой прелестный стан, стянутый розовым атласным корсетом. Она стояла подле маркизы, которая принесла ей новую накидку. Недавно округлившиеся плечи, прекрасная шея, которую обвивает золотая цепочка, а спереди не спадает амулет до самой груди, начинающий наполнять широкие края корсета, отражаются в большом хрустальном зеркале и рисуют в нем картину, которую стоит посмотреть. Прибавьте к этому густые, превосходные черные волосы, лишенные всякого убранства и кажущиеся от этого прекраснее. Голубые мечтательные глаза и выражение молодого лица наполовину гордое, смелое, наполовину нежно-меланхолическое.